Расскажи мне про свою армию. Правду говорят, что спартанцы непобедимы. Вопрос неожиданно получился очень коварным. Похоже, Ксеркс не сам додумался до него, кто-то ему подсказал. Демарат поискал глазами наушника осведомителя тайной стражи, а он точно должен быть где-то поблизости, но разве можно его вычислить в пестрой многоликой толпе? «Победить можно любую армию», – осторожно ответил Лакедемонянин. «Даже армию моего отца». Я не успел закончить фразу, с наигранной сердечностью улыбнулся Демарат. «Победить можно любую армию, если во главе ее не стоит повелитель Персии, царь царей Дарий. Так ты считаешь, что наше войско сильнее спартанского?» «В какой-то мере да. К тому же оно многочисленней. Но и у нас есть определенные преимущества». Они говорили шепотом, чтобы не нарушать церемонию, но акустика в Ападане была великолепной, поэтому тот, кто хотел подслушать разговор царевича и царя Спарты, мог сделать это совершенно свободно. Но теперь разговор свернул на протаренную колею. Демарат и Дарий не раз обсуждали достоинства и недостатки спартанского и персидского войска, поэтому Лакедемонянин успокоился и стал смелее. Какие преимущества? Не отставал Ксеркс. Защитное вооружение в первую очередь. У всех наших гоплитов есть металлические панцири и шлемы, а такая защита в бою имеет немаловажное значение. Но и это еще не все. Гоплиты входят в одну фалангу, которая представляет собой линейный строй копейщиков, насчитывающий 8 шеренг в глубину. Дистанция между шеренгами на ходу 4 локтя, при атаке – 2 локтя, при отражении атаки – локоть. Такое построение словно железный кулак сметает все на своем пути, в особенности неорганизованные войска варваров. Про варваров Демарат сказал без опаски. Он знал, что персы мнят себя цивилизованным народом, а варварами называют все племена, которые не входят в состав империи, за исключением эллинов. Демарат криво улыбнулся. В Лакедемоне и во всей Аттике считают варварами как раз персов, хотя они этого и не заслуживали. По крайней мере, культура Персии была выше, чем в его стране. Но персы не знали демократии, а в глазах эллинов это было едва не преступлением. Тем временем большой царский прием продолжался. Сотни лиц мелькали перед Дарием: вавилоняне, египтяне, иудеи, арамеи, эламиты, колхи, эфиопы, арабы, греки. Все народы огромной империи в лице своих самых знатных представителей спешили засвидетельствовать преданность повелителю Персии. Живой и непоседливый, царь всегда тяготился этим действом, тем более сейчас, мыслями он уже был в скифской степи, но положение обязывало, и Дарий продолжал изображать живого бога. Впрочем, это было недалеко от истины, царь объявил себя сыном богини Неит и строил храмы ей и другим египетским божествам, и все лишь ради того, чтобы подтвердить свою царскую хворну. Царь вдруг почувствовал большую жажду и решил немного передохнуть, чтобы выпить чашу охлажденного вина с тонизирующими пряностями. Он сделал знак юноше, приставленному к шторе, и тот поспешил скрыть пресветлый лик повелителя персов от пестрой толпы, заполнившей Ападану. Здесь нужно сказать, что ни один народ не был так подвержен влиянию чужих нравов, как персы. Персидские цари недовольствовались тем, что переняли обычаи и костюм медийцев, они многое заимствовали и у других народов. Персам нравились костюмы ассирийцев, вавилонян, фригийцев, лидийцев. Поэтому в Ападане царило буйство красок и смешение различных стилей, что придавало большому приему потрясающий колорит и красоту. Царь Кир, покорив Мидию, ввел при дворе моду на медийский костюм, ставший официальным. Медийская верхняя одежда изготовлялась из тонких шерстяных и шелковых тканей пурпурного и темно-красного цвета, она была широкой и длинной, состояла из кафтана-халата, накидки и шаровар. Медийский костюм носили лишь приближенные царя и высшие придворные чины, простой народ не имел права так одеваться. Небольшой перерыв в церемонии царского приема оказался весьма кстати. Теребас давно наблюдал за Демаратом, не решаясь подойти и заговорить с ним на интересующую его тему. Ведь спартанец все-таки царь, а Теребас всего лишь мелкая сошка, администратор, один из многих царских придворных. Впрочем, Теребас не сомневался, что Демарату известно, чем он занимается, а тайную стражу, уши и глаза царя побаивались все и старались с ней не конфликтовать. «Царевич, тебя ждет мать», — строго сказал Теребас, обращаясь к Ксерксу. Мальчик послушно кивнул и поторопился исчезнуть. Он был впечатлителен, как все дети, и этот засушенный старик казался ему скорпионом, готовым нанести удар своим жалом в любой момент. Особенно пугали Ксеркса глаза Теребаза, неподвижные и холодные, как горный лед. При виде Теребаза спартанский царь насторожился. Ему, как и Ксерксу, был неприятен этот старик, но положение Теребаза при дворе Дария заставило Демората любезно улыбнуться и изобразить легкий поклон. В ответ Теребаз тоже поклонился, даже ниже, чем требовалось по этикету, и Демарат насторожился. Такое поведение одного из всесильных начальников тайной стражи не предвещало ничего хорошего. Спартанец пытался оставаться спокойным, но ему не удалось скрыть волнение, и Теребаз мысленно рассмеялся. Даже храбрец, способный идти на смерть без сомнений и колебаний, пасует перед тайной службой. Невидимая угроза вызывает больший страх, нежели видимая опасность. С твоего позволения, нам нужно поговорить, царь. Теребаз был сама любезность. Я слушаю, уважаемый Теребаз. Третьего дня наши люди поймали одного грека, ионийца. При нем нашли отравленный индийский кинжал и большую сумму денег. От яда, которым смазан клинок, нет противоядия. Достаточно легкой царапины, чтобы наступила неминуемая смерть. Какое отношение этот ионийец имеет ко мне? Прямое. Он вез кинжал и деньги человеку из твоей свиты. Догадываешься, зачем? Догадываюсь. Демарат крепко стиснул зубы. Похоже, Клеомен решил подстраховаться, не очень надеясь на дельфийского оракула. Ты уж прости нас, что мы сделали это без твоего согласия, но человека из твоей свиты мы тоже взяли, чтобы не успел сбежать. А уж как ты там с ним управишься, то не наше дело. Он находится под замком, и твои люди могут забрать его в любое время. Если хочешь его поспрашивать, можем посодействовать. У нас есть большие мастера заплечных дел. По лицу Теребаза нельзя было понять, что тот думает. А он в этот момент вспоминал, как допрашивали несостоявшегося убийцу царя Демората. Конечно же, упустить столь ценную информацию о состоянии дел в Спарте и Аттике тайная стража не могла. Тем более, что изменник оказался не простым человеком, а принадлежал к спартанской знати и был хорошо информирован. Теребаз мысленно рассмеялся. Оказывается, лакедемоняне не такие уж и твердокаменные, как о них говорят. При виде раскаленного прута человек из свиты Демората заговорил взахлеб и выложил все, что знал и что не знал. «Прими мою благодарность, уважаемый Теребаз», — сердечно сказал Демарат. «Я перед тобой в долгу. Что ж, у тебя есть возможность отдать долг». Теребаз посмотрел прямо в глаза царю Спарты. «Прямо сейчас, если это не будет противоречить моим понятиям о чести и достоинстве», — сухо ответил Демарат. «Ох уж эти честниги», — скептически подумал Теребаз. «Не мешало бы тебе, царь, вспомнить, с чего начался твой конфликт с Клеоменом. Ты оклеветал его, выставил на посмешище. Где тогда была твоя честь? Наверное, спала. А теперь вдруг проснулась. Чудеса, да и только. Ни в коем случае», — с горячностью сказал Теребаз. «Просто нужен твой совет. Совет, это пожалуйста». Демарат, ожидавший какого-то подвоха, расслабился и облегченно вздохнул. «Но ты должен дать его самому царю царей». Демарат поежился, словно ему вдруг стало зябко. Дарий редко прислушивался к советам, тем более, чужеземцев. Он был очень недоверчив и скрытен и считал, что самый лучший советчик – это собственный ум, трезвый и холодный. А уж интриги Дарий распознавал за парасанг. Похоже, Теребаз как раз и затевал какую-то интригу. Но назад ходу уже не было, долг платежом красен. «Захочет ли он выслушать меня?» – с сомнением сказал Демарат. «Захочет», – уверенно сказал Теребаз. «Тем более, что совет твой будет касаться толкования некоторых эллинских законов, в которых ты большой дока». И он передал Демарату пожелания царицы Атосы. «Не сомневаюсь, что она попросит тебя об этом лично, но ты должен быть готов к разговору. Ксеркс никогда не забудет о твоей услуге, поверь. Всего несколько слов, сказанных вовремя и по делу, могут сослужить тебе большую службу в будущем». На том они и попрощались. Демарат со сдержанной радостью поговорить с Дарием. Всего лишь, какие пустяки, а Теребаз с чувством честно исполненного долга. Теперь в этой придворной интриге пусть участвуют другие, а его дело – сторона. Царский прием с небольшими перерывами длился почти до самого вечера, а затем начался долгожданный пир. Сытное угощение получила и армия. Долгожданный Навруз наконец вступил в свои права. Глава 5. Альвийская харчевня. Кто в Нижнем городе не знает харчевню Капелию Фиссариона? Расположенная в гавани, она привлекала к себе не только матросов и гетер, но и вполне приличных граждан. У Фессариона всегда можно было узнать последние новости, посудачить о делах житейских, а то и устроить политический диспут. Благо хватало и оппонентов, и благодарных слушателей. Фессарион появился во Льве не так, как основная масса колонистов, которые тащили с собой разное барахло, нужное и не очень, вместе с домочадцами, рабами и даже живностью, будто плыли в совершенно дикие края, где сплошная пустыня. Фессариона доставила в альвийский порт изрядно потрепанная галера, и он высадился на берег в рваном платье и с одной котомкой на плечах. Подтвердив в магистрате, что он вольный человек, Фессарион какое-то время перебивался случайными заработками, а затем вдруг купил у одного престарелого альвеополита, возжелавшего умереть в родных краях и уехавшего в Милет, участок земли в Нижнем городе. Купив землю, Фессарион размахнулся не на шутку. Он построил самую большую харчевню, и не только в масштабах Альви, но и других греческих колоний. Мало того, он усовершенствовал свое дело, добавив к харчевне еще и несколько жилых помещений. Две комнаты занимал он сам, а остальные служили гостиничными номерами для приезжих. Это было необычно, и харчевня Капилея Фессариона сразу же начала процветать, так как комнаты у него снимали в основном купцы, и платили они не скупясь. Посвистывая, Ивар шел по Альви. Он направлялся в харчевню Капилею Фессариона с важным заданием хозяина – отыскать двух вольноотпущенников. Их звали Кимерия и Лид. Собственно говоря, настоящих имен этих двух проходимцев никто не знал. Кимерия и Лид были прозвищами. Первый был сыном киммерийца и женщины из племени скифов, а второй родился в Лиде, но вряд ли был чистокровным лидийцем. Как они попали в рабство, про то история умалчивает, так же, как и то, за какие заслуги получили вольную. Но дальнейшие подвиги Кимерия и Лида были хорошо известны альвеополитам. Обычно осень и зиму они проводили во Льве, отсыпались, пьянствовали и буянили, а с весны уходили на промысел, били в лесах возле Борисфена дичи разного зверя. Мясо оленей и диких лошадей тарпанов они солили и вялили, чтобы потом продать на торжище борисфенитов, а шкуры пушных зверей сдавали Алкиму, который имел от этих сделок неплохую прибыль. Алким знал, что Кимерия и Лид возвратились в Альвию, и не с пустыми руками, землевладелец уже успел продать пушнину заезжему купцу из митрополии. Но вот где их можно отыскать, Алким понятия не имел. Сначала он послал на поиски раба, совершенно бестолкового малого, который знал двух приятелей в лицо, но тот пришел навеселе и лишь руками разводил, не найти их, никак не найти. Альвия была как будто и небольшой, тем не менее людей в ней хватало, и затеряться среди этого многолюдья не составляло особого труда. Особенно если залечь в какой-нибудь землянке на окраине с несколькими кувшинами доброго вина. Тогда Алким с некоторым сомнением обратился к Ивару, тот не был знаком с Кимерием и Лидом. «Ты не беспокойся, хозяин», — с неизменной улыбкой уверенно ответил Ивар. «Немножко серебра в мой кошелек, и я тебе доставлю их тепленькими». Алким покривился, будто съел кислое яблоко дичок, повздыхал, и полез в кошелек. При всех достоинствах Ивар оказался парнем не промах. Конечно, плату за основную работу он получал небольшую, но когда дело касалось каких-либо поручений на стороне, землевладелец хватался за сердце, Ивар бесцеремонно брал в три раза дороже, чем другие. Спорить с ним на эту тему было бесполезно. «Хозяин, у тебя куча слуг. Почему бы им не заняться этим делом?» — говорил, безмятежно посмеиваясь, Ивар. «Потому», — мысленно отвечал сердитый Алким, и отсчитывал требуемую сумму. Он точно знал, что Ивар исполнит его поручение в лучшем виде. Ивар догадывался, где можно найти двух проходимцев. Ни один из обитателей альвийского дна, когда у него появлялись деньги, не проходил мимо Капилея и Фессариона. Знал юноша и зачем они понадобились Алкиму. Похоже, именно их его хозяин хотел сосватать на роль проводников армии царя Дария. В харчевне Фессариона в этот утренний час было не очень людно. Полуночники все еще спали, а те, кто трудился в поте лица своего, уже работали. В порту скрипели лебедки, свистели и кричали надсмотрщики, матросы крепили груз на палубах, вспоминая на разных языках всех богов, притом не всегда в превосходной степени, а купцы припирались с таможенниками, которые не прочь были выдать из них лишнюю монету. Из рыбозасолочных сараев, где от зари до зари копошились худые и мрачные рабы, доносилось зловоние соленой рыбы, К этим запахам примешивался дым скоптилин и запах мочи. Неподалеку от заведения Фессариона находился общественный туалет, но это никак не сказывалось на аппетите посетителей харчевни. Их обоняние было привычным к смраду. Оно закалилось на рыбном соусе, который был любимой приправой греков, и в частности альвеополитов. Не добавлял приятных запахов и общественный туалет. Его построили на деньги богатых граждан по римскому образцу. В Альвии было немало тех, кому довелось побывать в Риме, особенно представителей купечества. Конечно, альвийский туалет не шел ни в какое сравнение с римским. В нем не было мраморных сидений, украшенных резьбой, и вода для смыва не была проточной, но рядом с лотков продавали куски мягкой губки на палочке для нужного дела, точно как в Риме, и это обстоятельство вызывало у членов магистрата чувство гордости. Ивар зашел в харчевню Капеллию и огляделся. Подслеповатые окошки давали мало света, а два жировых светильника теплились только на раздаче. Возле Термополия Фессарион, несмотря на хороший доход, был человеком экономным. Привыкнув к полумраку, Ивар наконец различил в дальнем углу спящую Гетеру. Поближе к выходу расположились скифы Гиппотаксаты, городская стража, сменившаяся после ночного дежурства, а возле одного из окон бражничали матросы, судя по одежде, фессалийцы. Их корабль был одним из последних в этом году, вскоре должны были начаться осенние шторма, и навигация замирала до следующего лета. Увы, Кимерия и Лида в харчевне не было. Досадно, подумал Ивар, и обратился к Фессариону, который сумрачно глядел в оконце, подперев массивный подбородок своими кулачищами. «Мое почтение, уважаемый Фессарион. А, это ты. Приветствую тебя, Ивар. Судя по всему, они были хорошо знакомы. Что загрустил?» — спросил Ивар, усаживаясь за стол. «Зима скоро. Тебе-то что? В харчевне и зимой не протолкнуться. Так-то оно так, да не совсем. Зимой у меня столуется одна голодьба, что с нее возьмешь? А летом и осенью в харчевню заходит народ богатый, часто, купечество, кошельки у них полны серебра и золота, заказывают мясо и рыбу, дорогие вина. Не нуди, за сезон ты зарабатываешь вполне достаточно, чтобы потом целый год не бедствовать. А ты считал мои деньги?» — огрызнулся харчевник. «Недолго и сосчитать», — ответил Ивар, и, заметив, что Фессарион недовольно нахмурился, поспешил добавить: «Но я рад, что дела у тебя идут отлично. И потом, всем известно, что лучше харчевни в городе не найти. У тебя можно и сытно покушать, и время приятно провести. Слава о твоем заведении ширится, тебя уже знают не только в полисах на берегах Понта Эвксинского, но и за морем. Твои бы слова да в уши богов», — проворчал Фессарион, стараясь не выдать, что слова Ивара для него как елей на душу. «Будешь что-нибудь заказывать? У меня есть отличное хиосское. Берегу это винцо только для хороших людей. Обязательно закажу. Вино в первую очередь. Гулять так гулять», — подумал Ивар. «За все платит Алким. А еще поджарь мне рыбку, да побольше. Так, как только ты один умеешь. Но не доверяй это дело Санапи. Похлебки она варит потрясающе вкусные, когда находится не в хорошем настроении, однако рыбу жарить не умеет». Хорошее настроение у помощницы Фессариона, которую прозвали Санапи, случалось тогда, когда она была на изрядном подпитии. Собственно говоря, ее прозвище говорило само за себя. Она была скифинка, из вольноотпущенниц, а Санапи в переводе со скифского языка значила выпивоха. «Сделаем тебе рыбу», — пообещал Фессарион и принялся священно действовать у плиты. Тем временем появилась Санапи и по указанию харчевника принесла Ивару кувшин хиосского вина, родниковую воду и килик. Она игриво повела плечами и посмотрела на юношу такими загадочно прозрачными глазами, что тот несколько смешался. Санапи никак нельзя было назвать дурнушкой, только раньше она, что называется, светила ребрами, но в харчевне округлилась и стала как наливное яблочко. «Вино разбавить?» — спросила она, будто невзначай прижавшись к нему крутым бедром. Ее вопрос был отнюдь не праздным. Вино греки обычно смешивали с водой, в отличие от варваров, которые пили дар Диониса неразбавленным. Санапи приходилось обслуживать Ивара, и она уже знала его странные привычки. Рицину, к примеру, он пил в чистом виде, а в вина более крепкие доливал воды, но самую малость. «Спасибо, красотка, я как-нибудь сам», — стараясь не выдать замешательства, — ответил Ивар. Санапи снова одарила его многозначительным взглядом и исчезла во внутренних помещениях харчевни. Фессарион зло посмотрел ей вслед. От его внимания не ускользнуло, что девушка вела себя с Иваром чересчур вольно. Почистив большую рыбину, Фессарион нафаршировал ее сыром и ароматическими травами, налил оливкового масла на сковородку, и вскоре восхитительный запах поджарки вскружил голову проголодавшегося юноши. Спустя какое-то время подрумяненная рыбина, уложенная на овальное керамическое блюдо, стояла перед Иваром, и он едва сдержался, чтобы не наброситься на нее голодным зверем. Но прежде юноша хотел задать Фессариону интересующий его вопрос. «Что-то не вижу я Кимерия и Лида», — небрежно сказал Ивар, чтобы не выдать крайнюю заинтересованность. «Обычно в это время они уже здесь. Мне нет до них никакого дела», — буркнул Фессарион. Он все еще был под влиянием беспричинной ревности. «Позволь не поверить и тебе, уважаемый Фессарион», — не отставал юноша. «Они говорят, что для них ты просто благодетель. Не будь тебя, им пришлось бы очень туго, особенно зимой. Объедки, брошенные шелудивому псу, еще не значит, что человек, свершивший этот поступок, обладает состраданием к ближним и высокой нравственностью. Да ты, оказывается, философ, Фессарион, отнюдь. Просто в моей харчевне бывают ученые люди, и часто они несут такую ахинею, что она не лезет ни в какие ворота. У простого народа от их споров голова кругом идет, а я слушаю и мотаю на ус». Тут харчевник коротко хохотнул, чтобы потом разным оболтусам мозги вправлять. «Так все-таки, где сейчас Кимерия и Лид?» — напрямую спросил Ивар, пользуясь тем, что настроение у Фессариона значительно улучшилось. «Зачем они тебе?» — харчевник глянул на Ивара с подозрением. «Надо. Если надо, ищи. Уж не думаешь ли ты, что я записался в сикофанты и хочу сдать их городской страже? Я ведь могу и обидеться, Фессарион». Взгляд юноши потяжелел. «Говорю же, не знаю, где они. Были третьего дня, набрали много вина, еды и испарились. И один и другой осторожничает. Уж не знаю, по какой причине. Не любят они многолюдного общества, живут, как волки. Не обижай благородных зверей. Кимери и Лид скорее хорьки. Тем не менее ты ищешь их». «Ищу. Хозяин просил», — ответил Ивар без опаски. Алким не дал ему указания держать язык за зубами, и юноша знал, по какой причине, чтобы не возбудить в нем лишних подозрений. Алким. Он. Фессарион уже знал, что Ивар поступил в услужение к землевладельцу. Слухи в Альвее расходились очень быстро. Достаточно было провести вечерние часы на Агоре или посидеть в харчевне, чтобы узнать не только самые свежие новости, но и то, что будет завтра-послезавтра. Предсказателей разного толка было пруд-пруди. «А они зачем ему?» — спросил Фессарион. «Хочет пригласить отобедать». «Да ну!» — удивился харчевник. «Шучу. Не знаю. Мое дело маленькое. Найти Кимерия и Лида и сказать им пару слов. Все. Ну, так что, подскажешь, где они могут быть? Клянусь матерью Кибелой, понятия не имею». Ивар огорченно вздохнул, махнул рукой и принялся за еду, потому как его обед уже начал остывать, что было недопустимо. Фаршированную сыром рыбину нужно было есть горячей. Тем более Фессарион не пожалел для Ивара щепотки сельфия, а кто ж не знает, что эта травка наиболее ароматна, когда еда подается с пылу с жару. Он не поверил Фессариону. Слишком много Ивар знал и о самом харчевнике, и про двух неразлучных приятелей, которым столь любезно уединение. Несмотря на свое вполне мирное занятие, Фессарион не забыл прежнее ремесло. Только сейчас он не участвовал в темных делах, а служил посредником между разбойниками и теми, кто скупал награбленное. Под сенью дремучих лесов возле Борисфена, в степных ярах и лощинах жили не только скифские и иные племена. Там прятались и изгои, по тем или иным причинам изгнанные из своих поселений, беглые рабы и вольноотпущенники, которых привлекала полная свобода и возможность поправить свои дела разбоем. Конечно, и некоторые вполне добропорядочные скифы не брезговали потрепать караван какого-нибудь купца, но царь Данферс, правивший скифскими племенами, в случае поимки таких отступников карал их нещадно. Вожди скифов были заинтересованы в торговле с эллинами и другими народами и по мере возможности охраняли пути следования караванов. Но уж больно дикими и бескрайними были скифские степи, и разбойники всегда ухитрялись найти незащищенный участок. Грабежом караванов занимались и Кимери с Лидом, в промежутках между охотой, которая служила прикрытием их неблаговидных делишек. Иначе магистрат уже давно заинтересовался бы деятельностью этих неразлучных бродяг, и тогда их или утопили бы в море, или им пришлось бы бежать в леса и жить дикарями, что для Кимерия и Лида, привыкшим к благам цивилизации, хоть и минимальным, было очень нежелательно. В свое время Ивар выяснил, что время от времени в тайные бухточки неподалеку от Альвии заходят галеры, и добро, добытое в разбойных нападениях на купеческие караваны, быстро загружается в их вместительные трюмы. Дальнейший путь галер был неизвестен, но то, что всем этим процессом руководит Фиссарион, у Ивара не было сомнений. Он не осуждал харчевника, каждый зарабатывает себе на хлеб, как может и как ему позволяет совесть, но держал с ним ухо востро. Стоит лишь намекнуть Фиссариону, что ему известны его шалости и можно не дожить до утра. В харчевне вновь появилась Санапи. Она принесла Ивару еще один кувшинчик вина, хотя тот и не просил, но возражать не стал. Хиосское у Фиссариона было отменным, рыбину он еще не осилил, а его кувшин уже показал дно. Похоже, Санапи подслушала разговор Ивара с Фиссарионом, потому как, ставя кувшин на стол под бдительным взглядом своего мужа и хозяина, она тихо шепнула: «Врет он, Кимери элит на постое у хромого Наваза. Знаешь, где это?» Ивар на миг прикрыл глаза. «Конечно, знаю», а затем посмотрел на девушку тем взглядом, который говорит больше любых слов. Девушка зарделась, то ли от радости, то ли от смущения, и поторопилась спрятаться в подсобном помещении. Хромой Наваз жил на отшибе, за чертой города. Его землянка стояла у самого берега лимана, на небольшой возвышенности. Там же Наваз устроил примитивный причал, возле которого на мелкой волне покачивалась большая лодка. Альвеополитом она была в диковинку, так как несла косой парус, неизвестный мореплавателем Понта Эвксинского. Но ее хромой хозяин управлялся с этим парусом на удивление ловко, и ни одна рыбачья посудина альвеополитов не могла сравниться в скорости с лодкой Наваза. Как и у многих неполноценных граждан Альвии негреческого происхождения, имя Наваз было прозвищем. В переводе со скифского оно значило «кормчий». Каким образом скиф, сын степей, оказался на «ты» с морем, было загадкой. Поговаривали, что в свое время Наваз имел какие-то дела с таврами, известными морскими разбойниками, но его больше знали как отменного кормчего, хорошо знакомого с течениями в Понте Эвксинском, облегчающими и ускоряющим ход корабля. Таких знатоков, как хромой Наваз, можно было пересчитать по пальцам, и он имел высокооплачиваемую работу до самой старости. Но годы взяли свое, и Наваз наконец нашел свою последнюю, тихую гавань в Альвии. Землянку он соорудил в некотором отдалении от города, хотя ему предлагали землю и в самом полисе, деньги у него были, так что Наваз не бедствовал. Кроме того, он еще занимался и рыбной ловлей, больше для души, нежели для заработка. От одиночества Наваз тоже не страдал, в его просторной землянке кто-нибудь догостил, большей частью его друзья, такие же морские волки, как и он сам. Ивар шел к хромому Навазу и дивился, какое отношение к этому уважаемому мореходу имеют два проходимца, чем они взяли старика, что он согласился их приютить. И потом, с какой стати Кимери элит стали такими скрытными, что даже ушли из своей землянки. О том, что она не жилая, сообщил Алкиму раб, который искал приятелей до Ивара. Похоже, Кимери элит ограбили какого-то купца из Альвии и теперь боятся разоблачения. Что ж, тем легче будет задача у Алкима уговорить их стать проводниками армии персов. Прежде чем войти в землянку Наваза, Ивар прокашлялся и немного потоптался у порога, чтобы предупредить хозяина о своем приходе. Стучать в дверь и закрываться на замок у голодьбы было не принято. А затем решительно толкнул дверь и оказался в полумраке. Под потолком было лишь крохотное оконце, практически щель. Едва Ивар хотел произнести приветствие, как тут же застыл словно вкопанный, ощутив у горла острое лезвие ножа. «Ты кто?» — раздался над ухом грубый голос. «Ивар», — ответил юноша. «Что тебе нужно?» «Не что, а кто?» «У меня есть деловой разговор к Лиду и Кимерию. Мы тебя не знаем. Спрячь нож, узнаешь. Говорю тебе, это сикофант», — проворчал из темноты другой голос. «Выведи его из землянки и перережь ему глотку, а то кровью здесь все забрызгает. Меня послал Алким», — поторопился сказать Ивар. Он знал, что обитатели альвийского дна скоры на расправу. «Алким». Нож дрогнул, и нажим на горло ослаб. «Что ему нужно? Хочет с вами встретиться. Срочно. Чтоб его собаки бешеные искусали». Снова раздался сердитый голос из темноты. «Зря мы связались с этим выжигой. Так и норовит обмануть». Наконец тот, что был с ножом, принял какое-то решение и сказал: «Лид, зажги коптилку. Вскоре неяркий желтый свет масляной лампы осветил земляные стены, ушитые связками камыша и глинобитный пол, застеленный травой. В дальнем углу находился топчан, на котором лежал хромой Навас. Ивар узнал его сразу. Лицо старика было желтым и сильно исхудавшим. Он еще дышал, но болезнь неумолимо пожирала старого моряка, и жить ему, похоже, осталось недолго. Наверное, Кимери и Лид приняли на себя роль сиделок, поэтому Навасы пустил их в свою хибару. Лид был невысокого роста, плотный и очень смуглый. Кимери, столь нелюбезно встретивший Ивара, отличался высоким ростом и сильной худобой. Его лицо казалось вырубленным из серого гранита. Длинные черные волосы Кимери блестели, словно смазанные оливковым маслом, а глубоко посаженные глаза смотрели угрюмо и недоверчиво. «Откуда нам знать, что тебя послал Алким?» — спросил Кимери. «Может, ты лжешь?» Ивар порылся в складках одежды, достал дельфинчика и всучил его Кимерию. Тот посмотрел на монету и одобрительно крякнул. Дельфинчик был такой же, как и другие медные монеты Альви. На лицевой стороне изображено выпуклое тело дельфина, а обратная сторона плоская, но как раз на ней Алким выбил какую-то надпись. Наверное, это было заранее обусловленный знак. Где и на какое время назначена встреча? Поинтересовался Кимери. Алким сказал, что там, где обычно, а время вам известно. Понятно. Выпьешь с нами. Кимери указал на низенький столик, на котором стоял кувшин с вином и чаши. Судя по тому, что воды не было и в помине, вино два приятеля пили как скифы, неразбавленным. Ивар невольно содрогнулся, представив, какую бурду ему придется употребить после довольно неплохого хиосского вина Фисариона. Он по запаху понял, что Кимери и Лид пьют самое дешевое альвийское вино. Харчевник в своей стихии, подумал юноша, всучил этим двум проходимцам амфору с местной кислятиной, выдав вино за привозное, которое было в два раза дороже. Впрочем, им и второсортное вино после долгих блужданий по степям и лесам скифии казалось медовым, привезенным из Тососа. «Не досуг», — ответил Ивар. «Спешу. Хозяин дал кучу поручений. Ну, как знаешь». Ивар вышел. Какое-то время в землянке царила тишина, а затем подал голос Лид. «Подозрительный тип. И я так думаю», — после некоторого размышления ответил Кимери. «Больно шустрый. Угу. А теперь еще и многое знает. Нужно о нем позаботиться. Прежде поговорим с Алкимом», — сказал Лид, — «чтобы он потом не поднял шум». «Зачем? За свою безопасность только мы в ответе. Алким по глупости может с нами не согласиться, а так все будет шито-крыто». «Согласен». Ивар, который подслушивал разговор приятелей, прильнув к оконцу землянки, хищно ухмыльнулся и неслышным кошачьим шагом пошел по берегу, направляясь к альвийскому предместью. Осеннее солнце, цепляясь за мелкие тучки, все никак не могло вскарабкаться к вершине небесного купола. Вокруг царила удивительная тишина, которую нарушал лишь тихий шорох волн, полирующих песчаную отмель. Откуда-то прилетел желтый лист и упал на воду. Ивар зябко повел плечами, от воды потянуло холодом, и поплотнее запахнул кафтан. Скоро придет зима, и все гадатели в один голос твердили, что будет она суровой, знать, к войне. Глава 6. Цари Данферс. Зима на северном побережье Понта Эвксинского, не говоря уже о верховьях Борисфена, всегда была снежной и морозной. Замерзал даже Боспор Кеммерийский, и племена мятов с удовольствием пользовались такой оказией, перегоняя по льду со своей стороны гурты скота в Таврику, на продажу, по самому короткому пути. А когда приходили большие морозы, огромная скифская равнина превращалась в снежно-ледяную пустыню. Если путник в такие дни оказывался один среди бескрайнего белого пространства, особенно когда затихал ветер и воцарялось полное безмолвие, ему могло почудиться, что он попал в преддверие Аида. Фантастические фигуры, образованные снегом на кустарниках и невысоких деревьях, напоминали замерзшие души усопших, ожидающих своей очереди к Харону, который должен был перевести их через подземную реку Стикс в Аид, и редко кто мог без внутренней дрожи безмятежно продолжать свой дальнейший путь. Тем не менее, даже в самые лютые морозы жизнь в степях и лесах скифии все-таки продолжалась. Следы разных зверей, больших и малых, были раскиданы и по степи, и по лесным прогалинам, а если нечаянно наткнуться на стайку куропаток, прячущихся в снегу, то громкое ФРР, их крыльев мигом будило мертвую тишину, и начиналось невидимое глазу движение, звери старались уйти с пути человека. Четверо вооруженных всадников, по виду воинов, а не охотников, ехали лесом по звериной тропе, пробитой лесными обитателями в глубоком снегу. В этот день им повезло, мороз пошел на спад, и дышать стало легче. Да и мохнатые широкогрудые лошадки под ними оживились и шли гораздо бодрее, чем вчера, когда от мороза трещали деревья, и дыхание в разреженном воздухе вырывалось с шипением, тут же оседая льдинками на ноздрях и густой длинной гриве. «Привал», — сказал один из всадников, наверное, старший, когда они оказались на небольшой поляне. «Надо дать отдохнуть лошадям. Впереди степь, а там всего можно ждать. Лошади должны быть готовы к длинному бегу. Да и нам не грех перекусить чем-нибудь горяченьким». Внутри все застыло. Остальные согласились без лишних слов. Вскоре на поляне запылал костер, лошадей укрыли попонами и надели на морды торбы с овсом, чему они очень не обрадовались. Тяжелая дорога среди сугробов отняла слишком много сил, а всадники, подстелив лапник, уселись у костра кружком и стали ждать, пока в походном котелке не сварится мясная похлебка. «Не едем ли мы, Азар, на собственную казнь?» — угрюмо спросил у старшего один из спутников, мужчина с начинающей сидеть рыжеватой бородой. «Царь Иденфирс злопамятный, а мы с Кифом немало сала за шкуру залили. Если твой скальп, Чаин, украсит уздечку коня Иденфирса, а череп станет кубком, из которого царь скифов будет пить вино на пиру, это для тебя будет большой честью», — смеясь, ответил Азар. Он был едва не самым молодым из всех путников, но его лицо, на левой щеке которого виднелась белая полоска шрама, и свободная, даже царственная манера держаться, ясно говорили, что Азар немало повоевал и относится к знатным воинам, принадлежащим к близкому окружению вождя племени. «Ты все шутишь», — недовольно бросил второй воин, который в этот момент снял меховой малахай и пытался привести в порядок с помощью деревянного гребня спутанные волосы цвета зрелой пшеницы. «Наверное, забыл, что Иденфирс поклялся снять с нашего вождя кожу живьем и сделать из нее попону. Когда это было?» — беспечно ответил Азар. «Времена изменились, Хрват. И потом, теперь у нас новый вождь, Жавр, а прежний гуляет вместе с предками Иденфирса по зеленым заоблачным степям, где никогда не бывает зимы, и пьет с ними сладкое вино бессмертных богов. Жавр предупреждал нас соблюдать осторожность», — вступил в разговор и третий путник. «Иденфирс может не поверить нашему сообщению, решит, что мы лазутчики, и тогда нам не позавидуешь. За правое дело не грех и пострадать, Тример», — назидательно сказал Азар. «Но мы ведь едем как посольство, а послы неприкосновенны». Чаин скептически ухмыльнулся и ответил старшему: «Когда скифы нашпигуют нас стрелами, поздно будет разбираться, кто мы, послы или лазутчики. Ты ведь знаешь, что скифский воин сначала стреляет, а потом думает. И винить его в этом нельзя, опоздаешь натянуть лук, и ты уже покойник. Это закон степи, где много разбойного люду ошивается». «Насчет разбойников, да, это точно», — сказал Тример. «Помнится, две зимы назад нас наняли за хорошие деньги, и мы сопровождали караван греческого купца, с которым Жавр ведет торговые дела. Вы не поверите, но нам пришлось участвовать в 6 стычках. Чисто тебе настоящая война. Хорошо, что мы всегда высылали дозоры и летучие отряды, и разбойникам не удавалось застать нас врасплох. Иначе мои кости уже давно белели бы в степи, а моя неупокоенная душа томилась на серых равнинах». В это время подоспела похлебка, и разговор прервался. Насытившись, путники не стали рассиживаться. Накормленные лошадки пошли гораздо резвее, вскоре лес начал редеть, а за ним взору путников открылась великая скифская равнина.